Наконец, помощники бросили попытки. Тело магнетизера будет покоиться в холодной могиле, пока не закончится зима. Весной Леметр погрузится на дно Петербургского залива и исчезнет навсегда. А вместе с ним и амулеты. Когда солнце начало клониться к горизонту, Анна снова оказалась в бильярдной Шувалова. Александр сидел в одном из тяжелых кресел. Он был необычно молчалив. Отпивал шампанское мелкими глотками, хотя в иной раз опрокинул бы бокал залпом. Элис молча стояла у окна, глядя на ярко освещенный Эрмитаж и Зимний дворец. Рука ее была как цепью скована перевязью. Даже глаза волков на стенах теперь смотрели с печалью. Шувалов, казалось, не замечал подавленного настроения. Он расхаживал вокруг бильярдного стола и расставлял шары, одновременно гадая, как можно достать амулеты со дна залива. Его гости рассказали ему о силе бронзовых дисков, и теперь он только и думал о том, как вернуть артефакты. Шувалов сказал, что из Персии прибудут ловцы жемчуга и оснастят судно краном. Разумеется, сперва нужно спроектировать и построить баржу с малой осадкой, разглагольствовал он, толкая бильярдные шары туда-сюда по войлоку. Судно будет готово через год или два. Потом, подойдя к нему, Элис забрала у него бильярдный шар и положила его обратно на стол. «Больше никаких столкновений. Ни с шарами, ни с пулями», — сказала она. «И никаких амулетов. Нам не нужны подспорья, чтобы стать ближе. Вы не находите?» Она посмотрела на Анну, потом на Александра и, наконец, остановила взгляд на Шувалове. Удивление в глазах русского и его беззвучно двигающиеся губы надолго останутся в памяти Анны. Она уже научилась распознавать те особые мгновения, когда что-то начиналось, а что-то заканчивалось. «Думаете, леди Элис будет счастлива в Санкт-Петербурге?» — спросила она Александра, когда их поезд отъезжал от городского вокзала. Анна выглянула в окно. Элис и Шувалов стояли рядом на платформе, уменьшаясь с каждой секундой. Они превратились в две крошечные фигуры, затем в две черточки и, наконец, слились в одну точку. «Шувалов странный парень», — сказал Александр, «но с подходящей женой он станет сносным супругом». Опустившись на сиденье, Анна слушала, как вагон грохочет по рельсам. Железнодорожную линию в Москву достроили всего несколько месяцев назад. Из Москвы они доедут до Варшавы, оттуда на карете до Берлина и, наконец, на поезде до Парижа. Он остановится даже в Баден-Бадене. «Александр?» — тихо спросила Анна. «Да?» Его голос прозвучал совсем близко к ее уху. «Вам когда-нибудь казалось, будто часть вашей жизни подходит к концу?» «Еще бы», — сказал он. «Каждый раз, когда я заканчиваю книгу». «Но знаете что, Анна? Против такой тоски есть испытанные средства. Я сразу же берусь за новый роман». Анна ощутила, как Александр положил ей на руку теплую тяжелую ладонь. Это прикосновение было для нее подобно подарку. Ей было хорошо рядом с великим французом. Поезд качался по рельсам, усыпляя ее. И впервые за долгое время графиня погрузилась в глубокий сон без сновидений. В столовой «Опиталь де ла Шарите» гремела посуда. Медсестры убирали со столов. От каждого их движения струился запах камфоры, создававший неповторимую смесь с душистым сытным супом. Эммануэль вдыхал эти ароматы уже несколько недель, и ему они казались живительными. Вероятно, благодаря им он даже быстрее выздоравливал. Его ноги снова двигались. Это было равносильно чуду. Сталкиваясь с жертвой несчастного случая, врачи обычно просто пожимали плечами и доставали костную пилу. Эта участь обошла Эммануэля стороной. И он знал, почему. Графиня Анна и ее знакомый, месье Дюма, заложили замок, чтобы доктор Лосаи сделал все возможное и спас ноги пострадавшего. Врачу это удалось. Эммануэль ходил на костылях, но все же мог передвигаться сам. В хорошие дни, а сегодня был именно такой, он даже помогал медсестрам с посудой. Через несколько месяцев или через год кучер снова сможет сидеть на козлах. Во всяком случае, так ему сказал доктор Лосаи. Поставив тарелки на кухне, Эммануэль на костылях заковылял в столовую. Пожилой пациент, поев, заснул за столом. Эммануэль нагнулся за упавшей на пол шалью. У него получилось дотянуться до нее кончиками пальцев. Подцепив ткань, кучер накинул ее на плечи спящему. Движение далось ему тяжело, и у него на лбу выступил пот. В общей спальне было прохладнее. Эммануэль взглянул на ряды кроватей. С того рокового вечера это место стало его домом. Он слышал стоны, стенания больных, днем и ночью хором страха, наполнявшие комнату. Он слышал тишину, которая неожиданно и болезненно обрушивалась на него, когда смерть настигала соседа на матрасе, ставшем ему могилой. И он видел счастливые лица тех, что вставали с этих матрасов, выздоровевших, покидающих стены больницы. Эммануэль опустился на кровать. Положив костыли под подставку, он вытащил из-под подушки письма. Их кучер читал каждый день. Сейчас их было 21. Некоторые уже украшали новые марки, наклеенные прямо на конверт. На других были старые бумажные полоски для оплаты, прикрепленные к конверту. Все их объединяло одно. На них стояла подпись графини Анны. А еще они все были полны слов утешения и бесчисленных добрых пожеланий. И Эммануэлю казалось, что когда он разворачивал почтовый лист и начинал читать, слоги взмывали в воздух и парили по спальне, словно маленькие души. Зимний день клонился к закату. Последние лучи проникали в окна, падая на вести из Брюсселя, Лондона, Саутгемптона, Гавра и Санкт-Петербурга. Эммануэлю захотелось прочитать любимое письмо и снова пережить события в Лондоне. Графиня Анна побывала во дворце английской королевы и встретилась с наследником престола. Вроде бы его звали Альберт. От этих удивительных историй сердце Эммануэля билось чаще. Держа перед глазами первый исписанный лист, он читал о гувернантке леди Эсми и ее проблемах с желудком. Он читал о злодее Леметре и его побеге из дворца. Он читал, не переставая. И ему, как всегда, казалось, что графиня Анна стоит рядом и сама говорит эти слова ему на ухо. На сей раз ощущения были даже сильнее обычного. Эммануэль слышал голос Анны так явственно, словно она и вправду была рядом. Кучер открыл глаза. Видимо, он заснул. Ночь еще не наступила. В ногах кровати сидела фигура в зимнем пальто. На ней был капор с красной лентой. Фигура смотрела на кучера лицом Анны. «Эммануэль», — сказала видение, — «я пришла забрать тебя домой». Позже Эммануэль никак не мог понять, чему удивляться больше. Силе своих ног, несущих его к выходу из Опиталь де ла Шарите так быстро, что костыли не выдерживали и гнулись. Или графине Анне, больше не сидевшей в инвалидном кресле и обходившейся конструкцией, которой Эммануэль никогда прежде не видел. Она напоминала инвалидную коляску, но складывалась и в два счета превращалась в остов, в котором Анна какое-то время могла стоять. Или карете, ожидавшей во дворе госпиталя. Это был старый ландо, которым Эммануэль управлял много лет, будучи слугой графини. Повозку не помешало бы покрасить. На левом заднем колесе не хватало спицы. Кузов выглядел так, будто его пытались поджечь. Но, похоже, карета все еще была на ходу. На козлах сидела фигура. Ее Эммануэль узнал, лишь когда она в знак приветствия приподняла цилиндр. Это был Александр Дюма. Кучер мельком видел его лишь однажды в парке Шато Монте-Кристо. Дюма похудел, его живот больше не давил своим весом на ноги, а щеки подтянулись. Однако кудрявые длинные волосы, блестящие набриолиненные усы и блестящие глаза совсем не изменились. «Черт побери!» — прокричал ему Дюма и проворно слез с козел. «Как вижу, вас хорошо кормили!»